«Ну, думаю, с его элементом воды меч будет хорошо сочетаться», приложил к любой водной атаке, и вот та уже и молнией заряжена, решила поддержать разговор что-то штудирующая Карин. Подтягивавшие Туюга и Хитоми несколько увлеклись, стараясь отвлечься от переживаний за близкого человека, считай сына, и назадавали Карин столько материала к изучению, что даже досрочно выпустившись из академии, у Карин все еще оставалось где-то треть материала неизученным. «Да, это будет неплохое дополнение», выныривая из мрачных мыслей, кивнула Куринай. Где-то в другом месте встревоженно заворочился Наруто, на что Забузе лишь покачал укоризненно головой, продолжая менять тому бинты и разминая мышцы блондина, дабы не было застоя и пролежней. В этом плане Забузе не слишком полагался на Ильинов, или просто параноил, и не оставлял объект интереса этих врачей-вивисекторов, и все делал сам, разве что лечить его давал другим, да и то под присмотром. Время неизвестно. Подсознание Наруто. «Итак, у нас снова есть масса времени пообщаться», — радостно улыбнулся мне Ли Шувень. «Да сколько можно? Давай хоть в этот раз без разбора боя с твоей стороны. Проговаривай некого, как и сколько раз я должен был подставить под удары Тоби, чтобы самому его достать и прочего в таком духе. Я все равно никогда не соглашусь с твоими взглядами и твоей жизненной позицией», — грустно вздыхаю. «Ох, хорошо. Времени у нас навалом, ибо ты, как последний придурок, навредил себе неимоверно, так что, давай-ка я объясню тебе все тонкости акупунктуры и правильного массажа, которым так или иначе в мое время хоть на уровне новичка, способного расслабить напряженные мышцы и убрать судороги, знал любой мастер боевых искусств, а я так и вовсе достиг в этом немалых вершин. Все же демоном кулака меня звали не только за чудовищные расправы, хе-хе, далеко не только за это, да». Моей техникой рук любви хотели овладеть десятки культиваторов мужчин со всех уголков Поднебесной, размял руки Ли Шувень. «Ну зачем ты мне напомнил о том участке своей памяти? Китайский извращенец. Между прочим, те воспоминания до сих пор мне гормонами в голову долбятся. Тьфу!» Мрачно откликаюсь. «Угу-угу, ладно, начнем практику», начал подходить ко мне Ли Шу. «Стоп! Практику! Не теорию! Не подходи! Я буду защищаться. И вообще, не так уж и нужен мне этот массаж. Сгинь. Я досчитаю до шести и ты исчезнешь». Выкрики не работали, самовнушение тоже. И да, лучше бы я не терял сознание, а ощущал все прелести полудохлого организма. Это хотя бы не травмировало бы мою психику, да. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4100138234009849/4i, или 4476/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо 12, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 131. Примерно это же время. Одна интересная компания. Твой образ мышления кажется мне трусостью, упрямо продолжал гнуть свою линию Итачи. Хех, это твое мнение, не мое. И да, я нахожу забавным слышать это из уст такого же Нукинина, как и я, хмыкнул Кисами, как бы невзначай поправив Самиходу за спиной. Мои разногласия с деревней не меньше твоих, но это не значит, что я ее предал. Если там случится беда, я первый же рвану назад. Да, я могу не любить, да что там, ненавидеть руководство Конохи, но это не значит, что я также ненавижу само поселение, всех его жителей или же свой клан, хотя отец у меня гордый мдак, пусть и не до уровня Хьюга. Ты же, если тебе так не нравится нынешнее управление, стань частью восстания. Создай будущее своими руками. Несмотря на довольно равнодушное и даже какое-то вечно уставшее лицо, речь Итачи была вполне вдохновляющей и полной эмоций. Некий градус эмоциональности речи добавлял еще и вид порой выглядывающий из-за Итачи девочки лет 15, с бинтами на лице и порой выглядывающими оттуда чешуйками. Если бы все было так просто. Юная Теруми, она конечно умна, амбициозна и точно будет лучшим Мизукаге, нежели Ягура, но ее кандидатура не вызывает у меня отклика, а сама Киригакури теплых чувств. Да, есть там те, кого я бы не хотел убивать, но их исчезающее меньшинство. Говоря откровенно, плевать мне на мою деревню, даже если ее не станет, я сильно горевать не буду, только зайду в ближайший храм, да поставлю десяток свечек за нескольких вменяемых личностей, которых мне будет самую малость жаль, развел руками Кисами, присаживаясь на изогнутое деревцо. Отнюдь не этого он ожидал, заходя в страну горячих источников. Скорее он надеялся расслабиться, и то, что даже первая встреча произошла на самой границе страны и встреченный Нукинин предпочел битве разговор, в общем-то было хорошим знаком, пока их разговор не свернул на нынешнюю тему. Как-то это разочаровывает. Ты же легендарный мечник тумана, Кисами, прозванный бесхвостым Биджу. Оплот мощи и стабильности. И так относиться к собственной деревне. Я не могу этого понять, покачал головой молодой Учиха. Мне кажется странным сам факт того, что ты пытаешься это понять и возродить во мне давно ушедшие патриотические чувства, не сдержался от очередного за разговор хмыка Кисами. Понять человека, взглянуть на ситуацию с его стороны, я считаю это правильным подходом. Ну ладно, наш разговор и правда зашел в тупик. Как насчет продолжить его несколько позже, уже на самих источниках? Перестал прислоняться боком к дереву Итачи и отряхнул свою накидку. Ты серьезно думаешь, что после такого разговора у меня вообще будет желание идти с вами? Поправился Хашигаки Кисами, скользнув взглядом по девчонке. За все плачу, прекрасно зная, насколько быстро у шиноби развивается прижимистость и как нукинины относятся к каждой рьё, выдал волшебные слова Итачи. Когда выдвигаемся? Спросил оскалившийся Кисами. Разгуляться за чужой счет, взамен только и вынуждены, что пару раз продолжить эти глупые разговоры. Да как он вообще может пройти мимо такой халявы? Несколько позже. Снова где-то в Кире. Боже, как болит моя голова, меня точно обито отделал, а не зеленый змей поверг. Хотя, судя по тому, что примерно по локоть я не чувствую свою правую руку, это все же был не зеленый змей. А еще мне теперь придется учиться применять дзюцу одной рукой. Стоп. А ведь проблема куда шире. Мне придется все делать одной рукой. Причем, левой, когда я правша. И честно говоря, я сильно не уверен, что совладаю с палочками для еды левой рукой. Для тех, кто не понимает горя ситуации, попробуйте разочек перекусить другой рукой, да это даже с вилкой и ложкой сложно, легче всего, к слову, именно с вилкой. А уж с палочками для еды, скорее сдохнешь над готовым, вкусным, сочным рамином, чем сможешь его съесть. А еще, есть у меня подозрение, что я очень хочу жрать. Поток слюны от представления рамена и его невольное описание как бы намекают. Интересно, сколько я был с Лишу, КХМ, я имел в виду, без сознания, да, именно без сознания. Наруто, ты там живой. Конечно же первым, кто встретил мое пробуждение был Лис, иначе и быть не могло. Кьюби, молю, чуть потише. И да, долго меня не было. Ну, точнее, я был, но, ай, ты меня понял. Просто подтормаживаю после всего, это нормально, со вздохом отзываюсь, ощущая, как от могучего голоса моего персонального биджу, у меня все гудит в голове, может, когда я отрубился, в меня медицинский спирт литрами вливали. Ты был в отрубе 2 недели с небольшим, за это время вы уже перебрались в другой лагерь, тот разрушенный оказывается был лишь одним из множества, что логично, страна-то большая, и столкновение происходит далеко не в одном месте, хотя бы и за тем, чтобы этот их Ягура всех разом не накрыл. Ну и тот лагерь был далеко не основным, а вот сейчас вы перебрались, точнее, все остальные перебрались, а тебя перетащили, как и еще парочку раненых, в лагерь побольше. К слову, в этом лагере еще и тот же мужик есть, он еще тебя пару раз навещал, а его папаша-мечник вообще чуть ли не дежурил над тобой, пока тебя не перевезли, и только тут несколько угомонился, хмыкнул Лис. Жена-мужик. Хаку, что ли? Мда, минус 2 недели. Есть еще какие-то новости? К слову, я вообще о новостях спрашивал просто по глупости, поскольку за всем наблюдать ты можешь только через меня. Так каким образом ты знаешь обо всем произошедшем? Дошел до меня интересный факт. Наруто, я существо из чакры, в прямом смысле этого выражения. У меня даже не плоть, а чакра-плоть, по факту просто настолько густая чакра, что обладает физическими свойствами твердого тела. В общем, несмотря на мое твердое агрегатное состояние, По факту я. Хватит, физики мне в академии хватило. Я шиноби, а не ученый, давай чуть ближе к сути. Иногда, на фоне девятихвостого, я начинаю ощущать себя деп, идя, демоническим бараном, да, хах, ладно. В общем, когда ты в сознании, это в чем-то упрощает наблюдение, фактически, когда в тебе достаточно моей чакры, то я могу видеть твоими глазами и даже тактильные ощущения получать, но для меня это далеко не весь диапазон восприятия. К примеру, вместе со зрением я еще и к твоему слуху подключаюсь, а после выпуска пяти хвостов в тебе было много моей чакры. Так что слышать я мог даже когда ты сам был без сознания. Ну и самое главное, восприятие чакры. Если вы, букаш, КХМ, шиноби, можете оценить разве что резерв противника, а то и просто засечь рядом источник чакры или же подтвердить его отсутствие, то для меня спектр гораздо шире, вибрации чакры, ее течение, вкус, запах. Являясь по факту и сам разумным огромным куском чакры, я могу воспринимать ее куда шире, и благодаря этому опять же могу спокойно наблюдать за тем, что происходит снаружи. Ну, еще сюда же можно записать порезанный вариант эмпатии. Наруто, тебе надо пояснять, что значит слово эмпатия. Вот лис разошился. Кажется, я подсадил его на общение, и оставшись на 2 недели без собеседника, тот чутко заскучал. Нет, я тебя понял, полностью отвечаю, поднимаясь. Блин, чуть непривычно, когда нельзя сделать упор на руки и сразу вскочить. Но правую руку я не чувствую вообще, и хоть чисто визуально она на месте, но шевельнуть даже пальцем не выходит, касаний другой руки не ощущает и все в таком духе. Да даже попытка подлатать ту гидратацию ни к чему не привела, у меня в форму гидратации переходит все тело, кроме правой руки, а любая чакра, направляемая в нее просто из той руки вытекает в окружающее пространство, заставляя меня активно фонить. Хотя, из нее и так чакра вытекает на постоянной основе, просто при гидратации это происходит активней, даже перекрывая мою регенерацию чакры, прокачанную в Роуране. Хм, если я теперь на всю округу фоню чакрой, то у меня и Курока не должен работать. Я же теперь даже для генинов-недоучек должен быть как маяк в ночи, даже если они вообще не сенсоры. В таких условиях уже не до пряток. Попытка применить на руке Макутан, превращая ту в древесные брусья, и просто пересобрать ту при откате техники, вызвало лишь болезненные ощущения в самой руке, и жуткий всплеск чакры. Фактически, одной этой попыткой из меня только что улетела 1/5 чакры, а это резерв сильного такого чунина. Мда, не удивлюсь, если местные ирьянины поставили мне диагноз с таким чакраотоком, почему он еще жив, науке неизвестно. Да, вот вообще не удивлюсь. Хорошо, раз понял, ты бы так мозги в боях включал, а произошло многое. Кстати, поздравляю, ты теперь официально чунин. Уж не знаю как, это происходило вне диапазона, который я могу отслеживать, но видимо, киренины смогли связаться с Канахой, скорее всего либо с Данзо и тот не стал афишировать, либо его подразделение сочли наиболее компетентным, но пресное ощущение их чакры, словно те вообще не способны на эмоции, я спутать не могу. Так что это отряд его болванчиков. Какой отряд? Вновь перебил я лиса. К этому и веду. Отряд, появившийся тут 5 дней назад и так и оставшийся. Собственно, даже сейчас 3 из 6 присланных, дежурит рядом с твоей палат. А, нет, уже 2, 3-й после твоего всплеска куда-то резко умчался. В общем, ты той демонстрацией силы и намерений явно впечатлил шинобикери. Причем, в положительном смысле. А знаешь, переезжай в Кири, вот серьезно. Внезапно выдал под конец лис, сбившись даже с рассказа. Это вообще с чего? Был довольно сильно шокирован, дабы высказать это вслух. Хорошо хоть не громко, поскольку заорать я это не смог бы чисто физически, горло у меня пересохло качественно, словно меня все 2 недели не поили. Впрочем, решалось это элементарно, созданием воды во рту и проглатыванием этого. Да просто нравится мне их логика. Они не считают тебя оружием или бешеным монстром. Выступал на их стороне, значит союзник. Показал силу джинчурики, значит сильный союзник. Был адекватен и даже умудрялся прикрывать в этом состоянии, респект и уважение. Вспомни, даже сразу после боя, когда ты пошел их лечить, от тебя не шарахнулся в сторону или еще как продемонстрировал испуг. Ни один из них, и вспомни идиотов с Канахи, которые шарахались даже от маленького ребенка и ненавидели того в спину. «Не находишь разницу в отношении?» Ехидно поинтересовался под конец лис. «Как будто это не всплески твоей чакры и давление ненависти было связано с отношением ко мне в Канахе. Хотя ладно, это играло роль, но в меньшей степени. Так что признаю, киренины повели себя довольно благородно и разумно, отзываюсь, встав окончательно с кровати и осмотрев довольно крупную палатку, явно отведенную под госпиталь, и здесь я был не один, но еще четверо тут лежали в откровенно хреновом состоянии, ну и на стульчике рядом с моей кроватью мирно посапывал Киба, в чунинском жилете, как завидно. А мой где? Если меня и в этот раз прокатит с жилетом, я начну убивать. Я серьезно, благородно. Да блин, это был самый логичный поступок из всего, что я видел за то время, что был заточен в своих в жемчурике. Я бы на их месте тебя просто молча прирезал, пока ты был без сознания, выдал лис. Я тебя тоже очень люблю, не смог я удержаться от иронии на его последнюю реплику. Сам в это время тут же применяя наложение рук на свою правую руку. Хаем, не, вообще не лечит, у дебафа даже секундные значения не изменились, а ток чакры остался прежним, чувствительности не думает возвращаться. Ладно, вот теперь я попробовал все, почти. Еще можно пройтись по определенным точкам в руке и попробовать запустить ее насильно, но вряд ли получится надолго и опять же потом прилетит отдача. Так что спасибо за науку лишу, но это я применю в крайнем случае. А пока пусть рука сама лечится. Подумаешь, 2,5 месяца походить одноруким бандитом. Да иди ты. В общем, они тут вместо того, чтобы хотя бы и как минимум дистанцироваться, на примере твоего крестного, ага, впечатлились, прониклись и зауважали, да и вызвали ваших сканахи. Так что сейчас, судя по присланному отряду, поддержку вы повстанцам Кире все же будете оказывать, но такую, опосредованную. В общем, старейшины ваши те еще пройдохи. Если вдруг это твоя Теруми, и не отнекивайся, видел я, как она на тебя косила. Так вот, если она проиграет, то и по Канахе это сильно не аукнется, поскольку считая вас, тут всего 3 тройки чунинов. А с другой стороны, в положении Теруми от такого отказываться глупо, 2 тройки спецов из корня, и еще 1 тройка, в которую входит гений Учиха, чтоб этот клан вырезали, да, далеко не слабый Инузука, и целый в жемчурике с неплохими возможностями и великим мной. То есть, Канаха могла бы поддержать куда лучше, но с другой стороны и так неплохо, плюс избегание потери среди своих, старейшины явно сделали упор на это. Но я бы хотел посмотреть на их дебаты, да, и это, о переезде в Кире ты все же подумай, мда, 9 хвосты дорвался до общения, но вообще, он прав, если ко мне реально относятся таким образом, то, это довольно приятно, свою деревню, я конечно, не брошу, но дополнительный плюсик в карму и причину быть на их стороне силы восстания мне дали, это все здорово, но, где мой жилет, меня что, опять, начал было я, но был перебит. На тумбочку посмотри, слепой идиот. Мда, но у лиса сдали нервы. Опять произнес я вслух. И пытаясь напялить одной рукой жилет чунина, ощутил, что без одной руки это очень заебно, что я закрыл целую веху своей жизни. Теперь я чунин, свершилось. А еще именно в этот момент в палатку влетели Мей, Забузасхаку и Саске. Куда же без него? К слову, живой и целый, и даже без бинта на ноге, видимо, за 2 недели залатали, да и за пределами палатки мелькнул знакомый запах чакры, неужто среди корешков затесался Сай, ну и да, либо я своим всплеском переполошил пол лагеря, либо корешки доложили, куда надо, а может и оба фактора, уж больно оперативно качнувшемуся мне пришли посетители, да еще в таком составе, и да, Киба на все это даже ухом не повел, продолжая спокойно посапывать в мире грез, а еще, только сейчас ко мне в голову пришла одна умная мысль, в первую очередь стоило бы статус проверить. Вот уж прав Кьюби, я, слепой идиот. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://ту/4100138234009849/4i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 9, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 132. Некоторое время спустя. Знаешь, стоя перед зеркалом и осматривая себя там, начал я. Если ты скажешь, что тебе теперь нужна трость, или там скажем, ты не хочешь дальше долечиваться, я тебя сам побью, мрачно заявил Саски. И он угадал. Именно такую реплику я и хотел вставить. Просто, свой нынешний, забинтованный образ, я бы хотел показать в Канахе хотя бы для эпатажа окружающих. Это тут, в Кирине поймут юмора, а вот в Канахе многих пробьет нервный тик. С чего? С моего внешнего вида, как-то так уж получилось, что упакован в бинты я оказался почти так же, как дедуля Данза, а еще в них я обретал немалое сходство со значенным лидером корня. Разве что глаз закрыт бинтами не был, зато был стянут швами, поскольку та слепота на один глаз, когда я лечил Шинобикери, оказалась связана с тем, что Абита успел незаметно для меня резануть мне чем-то по лицу, еще и покров порвав и глаз повредив, так что красные оттенки миру могла еще и капающая на глаза кровь выдавать. Ну а из-за всплеска адреналина и боли в руке, я тогда травму так и не почувствовал. В общем, на мое счастье, сам глаз не задет, а рассеченное личико мне подлатали и заштопали. Да и честно говоря, все остальное тело, это не моя правая рука, его я залатаю быстро. Но не раньше выздоровления руки, сейчас, по мнению системы, моя гидратация нестабильна, как раз из-за непревращающейся в воду руки, и если пропускать через себя предметы я все еще могу, как и обладать большей частью свойств воды, то вот залепить раны, поработав со своим телом водой, как с глиной, а потом отменив технику, остаться здоровым, я не могу, уже пробовал, ну ничего, 2 месяца это недолго, да и не скажу, что шрам меня уродует, просто мне он не нравится, хорошо, молчу, многозначительно хмыкаю, от соски же я этим хмыком и научился, мне куда интересней, как за твою самодеятельность тебя в палате же и не прибили, только очнулся и сразу начал плескать чакрой во все стороны, даже врачей не дождавшись, не то, что их разрешение, хмыкнул соски. Это было бы политически невозможно, все же мы из другой деревни, и если пожурить и прочесть нам нотацию Мей и Забузы еще могут, то что-то большее, никак, а не то скандал и обида между двумя селениями Шиноби, внезапно выдал позевывающий Киба, собственно разбуженный ранее громким голосом Забузы, во время той самой легкой нотации о моем безрассудстве. И да, Забуза был прав в своей лекции, а ты да как не стыдно это признавать. А еще ощущается опыт воспитателя, да, мда, суровый, брутальный и очень чуткий отец. Вот уж внезапно, чего вы на меня так смотрите? Может, я не слишком умен, но я так-то являюсь наследником не самого маленького клана, в меня подобные знания начали вбивать еще в детстве. Я могу их не понимать, но знать и помнить обязан. Заметив наши соские взгляды из серии «Они подменили ли тут нашего товарища?» высказался Киба. Эх, понимаю. Убито и очень тяжко вздохнул Саски. Нет, даже не так, а вот так, очень тяжко вздохнул резко утративший легкую ухмылку Саски. Смотря на ваши лица, я впервые за свою жизнь даже как-то чуть благодарен Кьюби за то, что Лиз сделал меня сиротой, оценил я физиономии друзей. Всегда пожалуйста, если появятся лишние родственники, обращайся. Конечно же не смог смолчать Лиз, рыжий тролль. Дурацкая шутка, отреагировал Саски почти мгновенно. Согласен, не очень прозвучало. Ладно, давайте о серьезном, кто за то, чтобы остаться и помочь нашему старому другу в сложной ситуации. Перевожу тему и поднимаю вопрос, который после недавнего происшествия стал очень актуален. Пусть ранее мы вроде согласились, но после живительных люлей кто-то мог и передумать. Да и Канаха уже прислала 2-3 профи, ситуация налажена и мы можем вильнуть в отпуск почти с чистой душой и без ощущения, что мы всех кинули и струсили, хотя, на самом деле все так и будет в таком случае. Мы же вроде уже согласились, ответил Киба, ну да, долгие раздумья, нюансы ситуации, страхи, это все не про него. То есть, кровопролитное восстание, где нас чуть не прикончили, и сделали это даже не сильнейшие фигуры этого восстания, и где против нас в финале, если мы дойдем и доживем, будет Шиноби Каге уровня, да еще и Джинчурики. К тому же по слухам, которые я активно собирал в лагере, еще и умеющий возвращать любые атаки врага обратно, и вот это вот все для тебя сложная ситуация. Я не хочу знать, что тогда для тебя смертельные проблемы и градацию твоей шкалы оценок. Я не хочу знать, что тогда для тебя смертельные проблемы и градацию твоей шкалы оценок. Я не хочу знать, что тогда для тебя смертельные проблемы и градацию твоей шкалы оценок. Хм, странное чувство, а, точно, я ведь его уже дважды так клинил, один раз на экзамене на Чунина, а второй раз я уже и не помню, когда. В любом случае, я искренне считал, что после тех раз соски уже ничем не пронять, но вот, пожалуйста, третий раз. Соски, очнись. Соски, нам нужно твое мнение, да твою медь, я тебе сейчас в ухо дам. Угроза физической расправы вроде сработала, и у нас получилось продолжить диалог. У меня нет однозначного решения. С одной стороны, мы буквально вчерашние генины, война для нас, перебор, особенно чужая война. Коноха уже выделила спецов, мы свою помощь более чем показали ранее, так что, все, мы действительно можем уйти и никто нас не осудит, кроме нас самих, ведь мы можем сделать куда большее, да и с учетом кого именно прислала Коноха, где гарантия, что стоит уйти тебе, Наруто, и обе тройки не отправятся следом. Да даже если уйдет одна тройка, многое ли смогут дать Кире трое бойцов корня? И, я уже давно заметил, что даже вялое сражение для меня куда лучше, чем самая напряженная и сложная тренировка. Да, тренировки помогают мне отточить имеющиеся навыки, найти слабости в техниках, но вот активно расту я в силах, чакре, развивается мой шаринган именно в бою. И я хочу быть сильным. Да вообще, покажите мне того, кто не хочет. Так что одна моя сторона хочет малодушно сбежать, закрыв глаза на проблемы, не касающиеся нашей деревни, лишь бы не встречаться с сильнейшими бойцами Кири и их Мизукаге, или вообще снова не пересечься с тем масочником. Трус. Один раз столкнулся с трудностями и сразу сдался. Хмыкнул Киба, а у меня появилось ощущение, что мои напарники успели поругаться, поскольку эта вспышка Кибы была хоть и ожидаемой, но вялой, словно все относительно этого мнения, он уже успел высказать соски. Да так и есть, они недавно знатно посрались, я тебе потом перескажу, чтобы ты сейчас из разговора не выпал, откликнулся Лис. Что же, ловлю на слове, Киби, ловлю на слове. Страх, это нормальное чувство, у любого шиноби есть предел, и испугаться кого-то за этим, твоим пределом, абсолютно нормально. Скорее тот, кто не испытывает страха, будет душевно больным, либо идиотом, слишком глупым, чтобы бояться. И я смотрю на ситуацию трезво. Если мы будем в каком-то отряде и нарвемся на засаду, даже если мы там выложимся на полную, нас просто завалит телами. Вы оба хоть представляете, сколько шиноби может выставить против нас этот Ягура? Слегка распалился Саски. Впрочем, именно что слегка, значит, потихоньку приходит в себя после случая в том шахтерском городке. И что даже как-то обидней, приходить в себя он начал не от развлечений и спокойной жизни, а от сражения на пределе и опасного противника. Либо учихи и правда долбанутые на голову маньяки до сражений, либо реинкарнация Индры наиболее сильно аукается нынешнему воплощению в боях. Мда, непонятно. Представляю, отлично представляю, вздыхаю я на эту легкую вспышку соски. Да, действительно отлично представляю. Ведь я поднял этот вопрос еще и из-за задания, полученного мной явно где-то во время битвы с Тоби, даже странно, что не раньше. Помогите рыженяшке. Как истинный паладин, разве вы можете пройти мимо угнетаемого народа с жестоким правителем-тираном? Особенно когда оппозицию возглавляет шикарная рыжеволосая особа с большими талантами. Так помогите же ей свергнуть безумного тирана, уменьшая этим количество жертв в этой войне, а также помогая старым знакомым. Количество противников. Генины, не играют никакой роли. Чунины, 2465. Такубицу джонины, 681. Джонины, 402. Каге, 1, 3. Вы же не бросите своих знакомых и носительницу благородного цвета волос на растерзание этой толпе. Награда за прохождение. 50% возможность стать мужем новой Мизукаге, если и не сейчас, то через тройку лет точно. Вам дадут доступ ко всем свиткам стихии воды, вплоть до уровня джонина, какие только есть в деревне, где 90% шиноби специализируется на воде. Вас пустят в раздел с полученными после уничтожения клана Хазуки техниками, и вы наконец доведете до идеала гидратацию и связанные с ней техники. Заочно вас обучат складыванию печати одной рукой, помогут улучшить контроль и сенсорику, а также подтянут владение оружием. Вы получите почет и соц, пакет Джонина Кири, если когда-нибудь у вас случится разлад с Канахой. Тут вас примут с распростертыми объятиями, отеческими. Штраф за провал, отказ. Учитывая ваш характер, вас банально загрызет ваша совесть. Принять? Да, конечно, нет. Так что, в общем, численность шиноби я знал. Как и тот факт, что нас куда меньше. Это я уже уточнил, и по последним подсчетам, на стороне Мей было всего около 800 бойцов. Остатки четырех кланов и бесклановые, у которых либо есть мозги, либо сердце. Причем, это пока просто численность. Сколько же в этой толпе джонинов, чунинов или даже генинов я не представляю. Впрочем, думать тут особо не о чем. И я определенно за помощь Забузе и Мей с их деликатной ситуацией. Но не спросить мнения друзей и просто повести тех в ту еще мясорубку, в которой нас могут в прямом смысле закидать телами, учитывая перевес сил Ягуры, я не могу. Впрочем, как и бросить шиноби Кири. Так что если Саске или Киба решат уйти, я их держать не стану, хоть и понимаю, что в одиночку мне будет даже не втрое, а в десятки раз сложнее. Все же спаянная команда многого стоит, как и простое понимание, что спину тебе прикрывает твой друг. Это определенно повышает не только шанс на выживание, но и просто уверенность, что довольно важно. Но это не все. Есть и вторая сторона, о которой я уже упоминал, кивнул мне чуть благодарно на мою реплику Саске. Я даже репутации с ним получил полсотни. Видимо, тут в духе я даже в тебе и не сомневался, что ты понимаешь, в какую шпу мы можем влезть. Вторая сторона. Не понял, Киба, что ты там об обучении наследника клана говорил? Воздел глаза к потолку Саске. Да что не так? Нахмурился, я бы даже сказал, набычился Киба. Он буквально только что сказал, что хочет стать сильнее, и что наиболее полно это желание раскрывается в битвах, а тут нас ждет множество битв за довольно короткий отрезок времени, напомнил Кибе я. Спасибо, Наруто. И не только это, если переворот будет успешен, да даже если мы нифига не будем делать, уже за сделанное нам будут благодарны, а уж если отличимся во время битв, ну или будем активно помогать, то вряд ли благодарность нового руководства великой деревни будет малой. Да они без урона для себя могут нам преподнести столько всего. Скажем, какие-то эксклюзивные техники мощных кланов. И никто даже не возмутится, потому что возмущаться некому. Многие кланы уже в этой их гражданской войне сгинули, оставив после себя техники, оружие, земли, и часть техник и различного вооружения наверняка осела в руках Мизукаге. И когда Ягуру сменит на этом посту, новому лидеру будет нетрудно просто выдать нам то, что натаскал себе Ягура, точнее, малую часть того, но это неплохо. Да и еще много различных вариантов открывается при нашей победе. Другое дело, что легкой эта победа не будет, вздохнул под конец Саске. И это точно. Особенно меня смущает последняя строка противников. Учитывая, что там градация шла от меньшего к большему, то тот факт, что эти три противника идут после шиноби Каге уровня, заставляет меня напрячься. Сильно. Правда, остается вероятность, что в конце они стоят потому, что не были распознаны системой. А моя система явно несовершенная, достаточно вспомнить косяк с отображением и вычислением времени, когда я только попал в Роран прошлого, а уж более мелких косяков за ней водится и того больше. Так что возможно трое неизвестных вот вообще не проблема, может это три белых зицу. Да к биджу все эти долгие рассуждения, давайте ближе к сути. Я за то, чтобы помочь восстанию, не выдержал Киба, которого слова Саски о наградах не то, что не впечатлили, а даже не заинтересовали. Глупый, но бескорыстный, уважаю. Хах, я тоже за. Хоть и предлагаю для начала восстановиться до конца, Наруто и Акамару пока еще на полную драться точно не способны. Да и выбить какого тренера у наших новых союзников не повредит. Пусть поднатаскает, хуже не будет, это точно. А уж Наруто так вообще многое из боевой направленности Кири подойдет даже больше, чем обучение в Канахе, вздохнул Саске. Значит, единогласно, киваю я, нажимая, конечно, у задания. Только смей об этом лучше договариваться тебе, покосился на меня Саске. Это почему ему? Киба ничего не понял, просто не хотел быть на вторых ролях. Поверь, у него больше всего шансов выбить из главы восстания нам как время на отдых, так и лояльного и готового обучать нас тренера высокого ранга, проникновенно проговорил Учиха. Ладно, раз определились, то расходимся. Подхожу к выходу из нашего шатра, куда мы перебрались еще во время лекции. Да нет, Киба еще не отоспался, а я только-только с тренировки был, когда ты проснулся. Так что мы тебя тут подождем, развел руками Саски. Руки, к слову, чуть подрагивали, как после нехилого перенапряжения. Кажется, тренировками он себя доводил неплохо последние несколько недель, и поражение от другого Учиха его сильно задело. Заодно щелкнув по носу, ведь одно дело, когда выигрывает представитель другого клана, рода, деревни. Всегда можно свалить на особенности телосложения, неудобный стиль боя и клановые особенности. Но тут победил Учиха, а это значит, что и сам Саски, будучи из того же клана, может сражаться не хуже. Во всяком случае, в глазах моего друга читалось именно это, как и стремление догнать Обито по силам. Ну, удачи ему в этом. Ну, привет, выйдя из шатра, кивнул Ясаю. Да, это и правда был все тот же чернильный мальчик. Приветствую, господин Узумаки. От его господин Узумаки и фальшивой улыбки у меня буквально сводит скулы. Вот реально. Не обращая внимания на пристроившегося чуть позади и левее Сая, направляюсь к центру лагеря. К слову, этот лагерь обустроен получше. Тут есть не только палатки, но и каменные здания, хоть по многим и видно, что воздвигнуты те дотоном. Попутно открываю статус, оценивая тот. Имя: Наруто Узумаки. Жизнь: 16 000 19 800. И запас чакры: 24 445 и дробь 56 999. И скорость регенерации чакры: 1029 в час. Контроль чакры: 409. Уровень: 48. Опыт: 41 800 и дробь 48 000. Класс: паладин. Параметры: сила 1148, ловкость 427, скорость 579, выносливость 1999, интеллект 315, удача 911, кавай 777, свободных очков 375. Особенность: демонический баран в жемчурике V3, рецессивный ген Узумаки, непризнанный внук Данза, опытный спаситель, познавший путь лишь увеня, настоящий синджу силач 10, лавкач 4, выносливый 10, почти божественная удача игрок плюс муравей 5, контроль выше среднего ощущения собственника, любимец принцесс водопроводчик Мария. Пассивные умения: Курока экс дворецкий, ур 65, прирожденный наставник, ур 19, ученик Хапсиля, ур 60, глаза ветерана, ур 14, вольфрамовые кулаки, ур 54, наблюдательность, ур 100, интуиция, ур 100, вечное мастерство рук. Навыки: божественный голос, ур 21, нарутотерапия, ур 99, золотой дипломат, ур 46, массаж, ур 95, наложение рук, ур 44, граница сферы без второго удара, принудительный поход в горы свирепого тигра, тайная техника марсианского стиля. Серия бесконечных пощечин, техника теневого клонирования, выброс чакры, техника замещения, техника перевоплощения, техника передвижения по вертикальным поверхностям, техника передвижения по воде, Расинган Йотен Гудадама. Подраздел техник подобия: техника имитации зверя, 4 лапы, техника пронзающего клыка, техника пронзающего клыка волка, комбинационная трансформация человека-зверя, 3-главый волк, преследующий хвост-клык, двойное вращение клыка. Подраздел техник Суитон: дзюцу водяного пистолета, дзюцу двойного водяного пистолета, техника водяного сюрикена, техника небесного плача, техника водяной тюрьмы, техника защитного пузыря, техника водяных клонов, прямой контроль воды, обливание жертвы, техника гидратации, техника частичной гидратации, техника водяных шипов, техника разрывной волны, техника водяного дракона, техника стены воды, техника ударной волны, техника водяного столба. Подраздел техник Макутен: древесные клоны, древесная стена, древесная рука, древесные шипы, частичное одеревенение, ускорение роста растений, регенерация тела за счет удобрений. Мда, слияние с лисом аж до 5 хвостов не прошло бесследно. Опять вырос резерв, после моих измывательств над телом подскочила выносливость, хотя казалось бы, куда уж выше, и подскочила скорость. Там да, я над собой поизмывался, иначе не скажешь. Тут и трансформация тела, и чуть ли не переход в форму энергии, как мне намекала система еще во время атаки Йотенгу Додамы, и в принципе за такой бой ничего не вырасти не могло. А уж о прокачке ученика я вообще молчу. Одно обидно, уровень жизни стабильно застыл на 16 тысячах, дальше не сдвигаясь, да и чакра до конца не восстанавливается из-за пробоины в руке, хотя, прямо сейчас она еще тупо не восстановилась от моих попыток себя как-то подлечить. А еще из-за этой протечки чакры снова начал расти уровень ее накапливания. Улетевшие пока 5000 позже вернутся, а уже имеющиеся 29 единиц теперь добавится сверху. И думаю, за 2,5 месяца, еще сколько-то мне накапает. А теперь о вкусном. Поздравляем, ваша интуиция и наблюдательность достигли максимума. Открыты новые варианты эволюции навыков. Боевое предвидение, вы предчувствуете опасность еще до того, как она началась. За 5 уровней навыка вы получаете зазор в 0 часов 1 минута секунды. Вы также начинаете ощущать намерения врага, любой тяжелый взгляд на вас и в целом становитесь внимательнее.